Валь, привет. Угу. Как жизнь молодая? Зачем она тебе на ночь глядя? А у тебя где телефон стоит? А тебе что? В коридоре или у кровати? Не все равно. Не, ну ты сидишь как, в коридоре, на кресле или как? Твое вот? Дело, как я сижу. Или ты стоишь с пучком на бекрень? Ты выхожу, один я на дорогу, в старомодном ветхом зипуне. И вижу Валентину Петровну с пучком на голове. Да? Да. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Днем и ночью кот ученый все ходит в отцепи. Ага. А ты котов... Кот направо пей заводит, налево сказку говорит. Ой, да, там леший гром, подалка на ветвях сидит. Браво! Дядька Черномор, он корабли встречает и дальний путь их провожает. Это не из лукоморья. А? Это не из Лукоморья. Лукоморье. Из Лукоморья, да? Да. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Да. А дальше? Дальше не знаю. Ни мышонка, ни лягушку, а неведомую зверушку. Это не помню. Это про 218-ю. Угу. Куда ребенка дели они? Попили, небось. Где? Запускали, утопили. В подвале? Куда же ребенок-то делся? Ну, вообще похоже на то, потому что валялась простыня окровавленная в подвале. А? Простыня окровавленная валялась в подвале. Да? Да. Ой. Да. Их не словили, не заявили, ничего им не было. Я пошел в подвал посмотреть. Вот, там у меня кошка убежала, а там простыня кровавая валялась. Ой. Это было где-то месяца два назад. Угу. Это не ты выбросила? Да нет, я не рожала. Может, у тебя менструация? Да уж все уж отражалось. Не, или как, первая брачная ночь? 85 не рожают. А вот ты помнишь свою первую брачную ночь? Фу, гадость. Валь, куда они ребенка дели? Вот это другой вопрос. Вот это не гадость. Ну, у них спросил бы, куда дели ребенка-то? Да я боюсь. А то я на вас суд подам, если не скажете. Они бандюги такие прижучат, не пройдешь мимо потом. Они уже мне угрожали за тебя. Угу. Говорит, квартира будет наша, они говорят. Угу. 224-я. А я, Валь, говорю, нет, не ваша, а моя будет. Ты же на меня подпишешь, правильно? Да нахуй вы мне сдались, ёб вашу мать. У нас борьба между мной и ними. Все помешались на моей квартире. В Москве столько квартир, в доме нет. Столько квартир, и все помешаны только на моей. Ну, 85, извини, уже это все уже практически... Поэтому как-то надо решить. Квартира оформлена на кого нужно. На кого? На толстую? Да, не на худую. Она алкоголица. Не ваше дело. Я... Яна ей вам пизды даст, правильно сделает. Я ей ножик в пизду воткну. Да. Она скорее воткнет. Она со второго этажа мужиков бросала, да? Бросала должника. Да? Да. А почему не обратилась в коллекторское агентство? Не хотела. Так это самоуправство. Сама расправилась. Да. Вот такая у тебя защита. Да. А я не боюсь, я сейчас к тебе поднимусь. Так я тебе и открыла. У меня ключик есть. Я уже трасс подбирал к вашей дверке, подошел. Угу. Да. Вот к этой общей двери ключ подходит у меня. А, у меня 02, вот. Моментно беру, что пробирается грабитель. Отдай документы по-хорошему, а? Пошел к ебени матери. Давай.